Глава 20. «Она точно придет?» Мариша в десятый раз посмотрела на часы. «Успокойся. Просто мы приехали слишком рано», — вздохнула рыжая. «До 8 еще 10 минут. Может, эта ведьма очень пунктуальная?» Нам достался столик у окна в самом углу ресторана. Марат и другие вожаки обещали не приходить, а сами сидели возле бара. Всем хотелось посмотреть на инквизитора. «Да ладно!» Услышав за спиной знакомый голос, я обернулась. «Агата, Мариша, Диана, Роза! Я не знала, что вы все знакомы между собой! Вот так встреча!» Хозяйка маленькой лавки села на последний свободный стул и широко улыбнулась. «Мы ждем кое-кого». Агата посмотрела по сторонам. «А, так тут занято?» Смутилась Алиса. «Давайте вместе подождем, и я уйду». Я стала нервничать, так как ситуация начала выходить из-под контроля. Сидящие напротив меня ведьмы тоже выглядели потерянными. Все боялись, что инквизитор не увидит свободного места и уйдет. А мы так ждали эту встречу. С самого утра на взводе. «Давай поболтаем в другой раз». Агата тяжело вздохнула. «Это важная встреча». «Да?» — удивилась ведьма воздуха. «Разве вы не звали меня?» «Инквизитор?» Мариша побледнела до такой степени, что я невольно испугалась за ее самочувствие. «Я уйду ровно в 8». Ведьма взглянула на часы. «Вы скажете всем, что ведьма из совета не пришла. Итак, сразу перейдем к вопросам. Сами понимаете, времени у нас мало. Кто начнет? Как давно ты инквизит?» Агата словно впервые видела подругу. «Мы ведь жили вместе. Ты знала о том, что я оказываю магические услуги за деньги людям. Поэтому ты и отделалась предупреждением», — пожала плечами Алиса. «Не люблю вмешиваться в жизнь людей. Ну, и ведьм тоже. Для этого есть совет ведьм». «Так это Алиса была той, кто лишил меня магии. А ведь я видела ее каждый день, когда привозила травы. Это ведь она водила меня в теннисный клуб, а потом приглашала на двойное свидание. Обычная ведьма. Она ничем не отличалась от остальных. Наверное, маскировки лучше не придумать». «Ты ведь знаешь про Гришина?» Диана перешла сразу к делу. «Мы с ним недавно снова столкнулись. Этот гад стал сильнее и собирается мстить. Как нам справиться с ним?» «Знаете, что сильнее черной магии?» — улыбнулась инквизитор. «Стихия. Согласно законам синергии, когда соединяются магии двух стихий, две ведьмы, то их сила возрастает не вдвое, а многократно. Вы снимаете эффект черной магии с помощью полного погружения в стихию. Тот же эффект на церемонии очищения перед свадьбой. Вам нужно не просто создать хаос, но и подчинить его. Сами увидите, как черная магия обернется против волка. Оборотни вообще не должны колдовать. Это противоречит законам природы». Алиса тяжело вздохнула. «Но перед тем, как выйти против него, удалите все крючки. У него не должно остаться ни одного способа для манипуляции. Вы должны быть вместе и помогать друг другу. Хотя, думаю, вы и сами уже это поняли. Собственно, это все мои краткие инструкции. Ах да, чуть не забыла». Ведьма перешла на шепот. «Помощи от меня не ждите. Я не просто так держусь в тени. Работа есть работа, но судьей я ни для кого быть не хочу». И заговорщически подмигнула нам. Но тетя Алиса всегда может посидеть с племянниками и еще парочкой детей. «И на этом спасибо». Ведьма воздуха щелкнула по носу Мариши и поднялась со стула, намереваясь уйти. «Жаль, что уже 8», — громко вздохнула инквизитор. «Давайте тоже как-нибудь встретимся. Совсем забыли про меня». Алиса демонстративно надула губы. Из нее бы получилась шикарная актриса. Ведьма покинула ресторан так же внезапно, как и появилась. Я даже не видела, в каком направлении ушла наша общая знакомая. Мы просидели за столиком еще полчаса, делая вид, что ждем инквизитора. Время тянулось мучительно медленно. Несколько раз украдкой бросала на Марата взгляды и понимала, что тот все еще выглядит расстроенным. «Я прошла тест!» Мариша показала нам экран телефона. «Представляете? Я ведьма!» «Вот это да!» — рассмеялась рыжая. «А ты не знала? Где ты вообще этот тест нашла?» «Роза дала». Ведьмы втроем уставились на меня. «Ну а что такого? Подумаешь, маленький тест. Его, между прочим, многие девушки проходят. Как дети малые». Агата закатила глаза. «За счет заведения». Официант поставил на стол графин с фирменным лимонадом. «Комплимент от ресторана». Диана разлила сочный по цвету напиток по стаканам и пододвинула к каждой из ведьм. «Кто к вам подходил?» На этот раз свободное место занял сам хозяин ресторана. Оборотень мельком посмотрел на главный выход. «Хозяйка лавки. Мы с ней из одного ковина». Агата залпом осушила стакан. «Хорошая ведьма». «Значит, инквизитор так и не пришла?» — нахмурился волк. «Это странно. Сама ведь назначила встречу». «Безответственная, как и все из совета ведьм». И тут же подавилась. «Кроме Дианы, разумеется». «Ну и на том спасибо». Мариша сделала глоток лимонада и скривилась. «Беременная, что с нее взять?» «Не очень вкусный. Тогда я выпью твой». Агата выхватила стакан из рук подруги и залпом выпила содержимое. Диана же медленно потягивала напиток через соломинку. «Подождем еще немного». Покрутила телефон в руках, делая вид, что волнуюсь. Мне постоянно казалось, что за нами кто-то наблюдает. На душе стало неспокойно. Чтобы успокоиться, я сделала глоток лимонада и тут же выплюнула содержимое в стакан. «Беладонна!» — изумленно прошептала я. «Не может быть!» Выхватила со стола графин и принюхалась к содержимому. Мне не показалось. «Что это?» Диана подтолкнула меня в плечо. «Роза, не молчи! Ты нас пугаешь!» «Это яд!» — прошептала я. «Бегом промывать желудок!» Я подтолкнула ведьм к дамской комнате, а сама в баре попросила несколько графинов с водой. На этот раз я проверила все, прежде чем давать ведьмам. Сама подсолила воду и помогла каждой очистить организм. «Марише повезло. Она сделала всего глоток», — вздохнула я. «А вот о вас такого сказать не могу». Агата была единственной, кому стало плохо. Охриплость голоса, светобоязнь, потом началась лихорадка. Ее щечки всегда были немного румяными. А тут резко покраснело все лицо. В дверь постучали, а через секунду в проеме показалась голова оборотня. «Помощь нужна?» «Нужно отвезти их в ближайшую стаю и обязательно передать, чтобы усилили охрану». Тяжело вздохнула я. «А мы ко мне домой. Там есть противоядие». Мариша испугалась еще сильнее. «Это может быть опасно. Вдруг тебя будут ждать». «Что значит вдруг? Это опасно!» — подхватила рыжая. «Мы вчетвером ничего не смогли сделать Гришину, а ты одна против него встанешь?» «А у нас много вариантов, как я посмотрю». Глубокий вдох, выдох. «Два стакана с этой гадостью. У тебя есть всего пару часов. Я умею лечить, но с того света еще никого не возвращала. Поняла?» «Молчу». Большую часть официантов отправили в качестве сопровождения ведьм. Сам же хозяин ресторана выехал со мной за лекарством. В городе оборотень еще соблюдал правила движения, а вот на трассе мы неслись с бешеной скоростью. «Поговорим?» Марат мельком посмотрел в мою сторону. Не самый удачный момент. Машина выехала на грунтовую дорогу. Оставалось ехать всего несколько минут, но мы уже потеряли полчаса. Еще минут 40 займет дорога в стаю к Агате. Мы успеем. Мы должны успеть. «Ты ведь можешь вырастить любое растение за секунды. Сестра рассказывала, как ты подарила ей розу. Нельзя было сварить лекарство прямо на месте. Оно должно настаиваться 3 суток в темном месте. Не думаю, что рыжая согласится подождать. Оборотень выкрутил руль вправо, поворачивая, и тут же остановился. «Сколько же тут оборотней?» «С 10, не меньше», — фыркнула я и выпрыгнула из машины. «Прочь с дороги!» «У нас приказ». Самый высокий и брутальный из волков задрал нос. Я насчитала ровно 16 представителей хвостатых. Эти наглые морды затоптали мою клумбу. Она пережила суровые морозы, но не их огромные лапы, которые бродят туда-сюда. И у всех куртки с символичным знаком звезды. Несложно догадаться, что они из новой стаи Гришина. Продолжает дело отца, значит. Я не знала, что он собрал так много последователей. «Глупцы!» — закричал ворон. «Прячься, кто может!» Настрой защитника мне очень даже понравился. «Роза, я разберусь». Мужчина попытался обойти меня, но я выставил руку, не позволяя выйти вперед. Медленно обвела взглядом каждого незваного гостя и ухмыльнулась. «Последнее предупреждение!» «Вон! Мы наслышаны о вас!» — рассмеялся один из амбалов. «Боже, одуванчик!» «Да ну!» — удивилась я. «Ведьма, лишенная магии из-за того, что она была опасна для окружающих. Ведьма 5-го поколения. Ведьма стихии, на которой вы стоите!» — прищурилась. «Вы правы, я уравновешена. Только сегодня день не задался». Щелчок пальцев, и ноги одного из волков окутаны ветвями. Еще щелчок, и оборотень висит головой вниз. Праздник прошел, но никогда не поздно нарядить елку. В глазах приспешников я заметила страх, но они и с места не сдвинулись. Что ж, я не добрая ведьма. «Совсем головой двинулась!» — зарычала одна из летучих мышей. «Чёртова ведьма!» «Вы правы, у меня поехала крыша!» — покрутила пальцем у виска. «Так и передайте своему главному». Без каких-либо преград я вошла в дом и тут же бросилась к своему любимому шкафу. Мое хранилище разбили. Все стеклянные бутылочки были разбиты. Остались лишь осколки и жалкие капли, которые перемешались между собой. Рядом со шкафом валялась металлическая бита. Пол в странных непонятных разводах, а что еще хуже, в комнате повис едкий, противный запах. «Бери и поехали». Марат зашел в дом и застыл. Ну и вонь. Нечего брать. Мои отвары, лекарства, яды, противоядия — все уничтожено. Может, в лавке той девушки есть что-то подходящее? Оборотень пытался придумать другой план. «Думаю, она не откажет тебе в помощи. Даже в такое время». «Ты не понимаешь. Я поставляю ей травы». Голос дрогнул. «Алиса никогда не заказывала такого!» Подняла глаза на волка, едва сдерживая слезы. «Агата! Диана! Я ничем не могу помочь им! Не в этот раз!»